Это в полной мере касается и нас. В завершении этой главы перескажем вам, возлюбленный читатель, речи старца о современном телевидении и средствах массовой информации. Бесспорно, его слова имеют прямое отношение к тому, что происходит сейчас в России. Большинство телевизионных передач, за редким исключением, погибельно отравляет общество. Транслируются в основном три вида этой отравы. Аморальность и блуд. Без всякого стыда показывают святые иконы вперемешку, а то и вместе с показом бесстыдно обнаженных тел. Показывается и такое, о чем говорить стыдно, причем с течением времени безнравственность передач усугубляется. Проталкивание аморальности, это надо хорошенько понять, есть одна из целей сил тьмы и служит их интересам. Всю эту великую развращенность, наглый грязный блуд, растление общества, разрушение семей показывают как нечто совершенно естественное, тогда как малейшее падение христиан раздувают неимоверно, чтобы соблазнить простодушных, отвратить их от веры. Неужели непонятно, чего этим добиваются? Преступления, кражи, убийства. Даже в информационных передачах сделали из убийства шоу, чтобы люди привыкли к преступлениям. Что же касается фильмов, их содержание ужасает. Убийства всячески маскируют и украшают. Не говорят «убийство», когда умерщвляется человек, но называют это, например, эвтаназией, то есть когда убиваются, выразив при этом таковое пожелание тяжелобольные. Описывая и рекламируя аборты, не называют человеческий зародыш эмбрионом, но всего лишь продуктом зачатия, а само умерщвление зачатого человеческого существа просто прерыванием беременности. Всю эту кровавую трагедию преподносят как нечто обыденное и даже отчасти полезное. Они уже многих убедили, что господином жизни и смерти является не Бог, а человек, и человек может убивать своих сотоварищей из чувства солидарности. Например, получил кто-то тяжелую травму головного мозга и страдает от страшной болезни. Так вот, оказывается, его можно счесть биологически мертвым, а поскольку в боли никакого смысла не видит, то и добить. С зачатым же человеческим существом можно вообще обращаться по желанию и произволу родителей, а то и советчиков. И не спрашивают дородателя, от которого отрекаются. В случае эвтаназии, которая есть убийство, либо самоубийство, называют это хорошей смертью, а некоторые доходят и до того, что говорят о ее соответствии прошению церкви. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны. Таким образом, насаждают абсурдную лжелюбовь убийства и упраздняют заповедь Божию «не убий». Демонстрации астрологии, здесь можно разуметь все виды оккультизма, находящие место на экранах и страницах прессы. Теперь нам то и дело предсказывают судьбу, которая есть тайна в руках Божиих. Однако нашим умам навязывается ложь, что мы во власти предметов сотворенных, среди которых есть множество и вовсе неодушевленных. Изречения же святых пророков стараются извратить или представить как бред. Стоит сказать об этих толкователях. Не раскаялись они в убийствах своих, не в чародействах своих, не в блудодеянии своем. Откровение, глава 9, стих 21. Причем это засилье духовных прелюбодеев будет продолжаться и поведет к всецелому отступничеству. Большинство начнет искать спасение не в единственном истинном источнике, а во лжи и в лжеверии. И это даст возможность прийти беззаконнику сложными обещаниями избавления от войн, перераспределения мировых доходов и всеобщего благоденствия. Он прельстит мир и ложными посулами, и ложными чудесами, и его примут те, которые не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 11-12. Следующие поучения приводятся по фрагментам обработанной магнитофонной записи бесед старца. Собеседник. Апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит, что мы часто лишь в словах имеем любовь к Богу, а с братьями своими поступаем нехорошо, не терпим их, отстраняемся ради своего спокойствия и прочее. Так оно и есть в действительности. Но нам что делать, с чего начинать? Отец Паисий. Кто любит Бога ради любви к Богу, любит и ближнего своего. Но когда человек не любит ближнего, но говорит, что любит Бога, на самом деле любит лишь себя. Тот, кто отдает кому-то какую-то свою вещь, на самом деле не отдает, но даянием этим приобретает духовную радость. Мать жертвует собой ради детей, остается голодна, а их кормит, трудится, а их обихаживает и радуется, когда видит их сытыми, здоровыми, послушными, чистыми, и усталости не чувствует, даянием богатеет. И наоборот, когда получаем какую-то вещь, тогда всего-то материальную вещь и получаем. Один человек может устать отдыхать, а другой отдохнет в работе, потому что трудится от сердца, а сердце не устает никогда. Людям существенно поможет наш христианский пример и наша христианская жизнь. Хотим мы или нет, но сейчас нам надо стать лучше. События вынуждают нас более приблизиться к Богу, чтобы иметь божественную силу противостоять всякому состоянию и обстоятельству. Зло само уничтожается. Не то чтобы Бог их уничтожает, но они сами создают себе наказание. И видите, исчезают люди, жизнь которых не имеет смысла. Другие убивают своих детей, своих здесь, очевидно, имеются в виду аборты, и сами уничтожают свой род. Христиане сейчас должны стать более верными. Собеседник. Мы слышали, что бывают искушения для испытания добрых, а бывают за грех. Не то чтобы мы их различали, но какова должна быть наша позиция по отношению к ним? Старец. Самое правильное, все, что бы ни случилось, принимать с радостью и чувствовать себя виноватым, это самое важное. С того момента, как человеку верует, что он не согрешал, жизнь его станет сплошным грехом. Сегодня мы сдаем экзамены, как пройти в иную жизнь. Для этого и Бог попускает дьяволу действовать до времени, чтобы он как бы помог нам научиться противостоянию и чистоте. Человек извратил данную ему свободу. Шаловливые дети ищут якобы свободу, и в результате свобода их оборачивается бедою. Парни 25-27 лет приходят ко мне, бедные, уже разрушенные наркотиками, просят о помощи, а искали свободу на европейский манер. А разве мало горе тем, кто уже не молод и, осознав вдруг тщету и разрушительность прожитой жизни, приходит в ужас и уже не знают, как быть?